Глава 9. На обломках прошлого. Теперь я должен сообщить вам один удивительный факт. Впрочем, это может быть и не так удивительно. Я помню ясно, живо, отчетливо все, что делал в тот день, до того момента, когда я стоял на вершине Примрос-Хилла и со слезами на глазах благодарил Бога. А потом в памяти моей пробел. Я не помню, что произошло в течение следующих 3 дней. Мне говорили после, что я не первый открыл гибель марсиан, что несколько таких же, как я, скитальцев узнали о ней еще ночью. Первый из обнаруживших это отправился в Сент-Мартинес-Легран, и в то время, когда я сидел в извозчичьей будке, умудрился послать телеграмму в Париж. Оттуда радостная весть облетела весь мир. Тысячи городов, оцепеневших от ужаса, мгновенно осветились яркими огнями иллюминаций. Когда я стоял на краю ямы, о гибели марсиан было уже известно в Дублине, Эдинбурге, Манчестере, Бирмингеме. Люди плакали и кричали от радости, бросали работу, обнимались и жали друг другу руки. Поезда, идущие в Лондон, были переполнены уже у Крю. Церковные колокола, молчавшие целых 2 недели, трезвонили по всей Англии. Люди на велосипедах, исхудалые, растрепанные, носились по проселочным дорогам, громко крича, сообщая изможденным, отчаявшимся беженцам о нежданном спасении, о продовольствии. Через Ла-Манш, по Ирландскому морю, через Атлантику, спешили к нам на помощь корабли, груженные зерном, хлебом и мясом. Казалось, все суда мира стремились к Лондону. Обо всем этом я ничего не помню. Я не выдержал испытания, и мой разум помутился. Очнулся я в доме каких-то добрых людей, которые подобрали меня на 3-й день. Я бродил по улицам Сент-Джонсвуда в полном исступлении, крича и плача. Они рассказывали мне, что я нараспев выкрикивал бессмысленные слова: «Последний человек, оставшийся в живых, ура! Последний человек, оставшийся в живых!» Обремененные своими собственными заботами, эти люди, я не могу назвать их здесь по имени, хотя очень хотел бы выразить им свою благодарность, все-таки не бросили меня на произвол судьбы, приютили у себя и оказали мне всяческую помощь. Вероятно, они узнали кое-что о моих приключениях в течение тех дней, когда я лежал без памяти. Когда я пришел в сознание, они осторожно сообщили мне все, что им было известно о судьбе Лезерхеда. Через 2 дня после того, как я попал в ловушку в развалинах дома, он был уничтожен вместе со всеми жителями одним из марсиан. Марсианин смел город с лица земли без всякого повода. Как мальчишка разоряет муравейник. Я был одинок, и они были очень внимательны ко мне. Я был одинок и убит горем, и они горевали вместе со мной. Я оставался у них еще 4 дня после своего выздоровления. Все это время я испытывал смутное желание, оно все усиливалось, взглянуть еще раз на то, что осталось от былой жизни, которая казалась мне такой счастливой и светлой. Это было просто безотрадное желание справить тризну по своему прошлому. Они отговаривали меня. Они изо всех сил старались заставить меня отказаться от этой идеи. Но я не мог больше противиться непреодолимому влечению. Обещав вернуться к ним, я со слезами на глазах простился с моими новыми друзьями и побрел по улицам, которые еще недавно были такими темными и пустынными. Теперь улицы стали людными, кое-где даже были открыты магазины, я заметил фонтан, из которого била вода. Я помню, как насмешливо ярок казался мне день, когда я печальным паломником отправился к маленькому домику в Уокинге. Вокруг кипела возрождающаяся жизнь. Повсюду было так много народа, подвижного, деятельного, и не верилось, что погибло столько жителей. Потом я заметил, что лица встречных желты, волосы растрепаны, широко открытые глаза блестят лихорадочно, и почти все они одеты в лохмотья. Выражение на всех лицах было одинаковое, либо радостно оживленное, либо странно сосредоточенное. Если бы не это выражение глаз, лондонцев можно было бы принять за толпу бродяг. Во всех приходах даром раздавали хлеб, присланный французским правительством. У немногих уцелевших лошадей из-под кожи проступали ребра, на всех углах стояли изможденные констебли с белыми значками. Следов разрушения, причиненных марсианами, я почти не заметил, пока не дошел до Веллингтон-стрит, где красная трава еще взбиралась по устоям Ватерлоосского моста. У самого моста я заметил лист бумаги, приколотый сучком к густой заросли красной травы, любопытный гротеск того необычайного времени. Это было объявление первой вновь вышедшей газеты «Дейли Мэйл». Я дал за газету почерневший шиллинг, оказавшийся в кармане. Она была вся почти в пробелах. На месте объявлений, на последнем листе, наборщик, выпустивший газету единолично, набрал прочувствованное обращение к читателю. Я не узнал ничего нового, кроме того, что осмотр механизмов марсиан в течение недели уже дал удивительные результаты. Между прочим, сообщалось, в то время я не поверил этому, что тайна воздухоплавания раскрыта. У вокзала Ватерлоо стояли три готовых к отъезду поезда. Наплыв публики, впрочем, уже ослабел. Пассажиров в поезде было немного, да и я был не в таком настроении, чтобы заводить случайный разговор. Я занял один целое купе, скрестил руки и мрачно глядел на освещенные солнцем картины ужасного опустошения, мелькавшие за окнами. Сразу после вокзала поезд перешел на временный путь. По обеим сторонам полотна чернели развалины домов. До Клепхэмской узловой станции Лондон был засыпан черной пылью, которая еще не исчезла, несмотря на два бурных дождливых дня. У Клепхэма на поврежденном полотне бок о бок с землекопами работали сотни оставшихся без дела клерков и приказчиков, и поезд перевели на поспешно проложенный временный путь. Вид окрестностей был мрачный, странный. Особенно сильно пострадал Вимблдон. Волтон, благодаря своим уцелевшим сосновым лесам, казался менее разрушенным. Вендл, Моу, даже мелкие речонки поросли красной травой и казались наполненными не то сырым мясом, не то нашинкованной красной капустой. Сосновые леса Сэр-Рея оказались слишком сухими для красного вьюна. За Вимблдоном на огородах виднелись кучи земли вокруг шестого цилиндра. В середине что-то рыли саперы, вокруг стояли любопытные. На шесте развивался британский флаг, весело похлопывая под утренним бризом. Огороды были красные от травы. Глазам больно было смотреть на это красное пространство, пересеченное пурпурными тенями. Было приятно перевести взгляд от мертвенно-серого и красного цвета переднего плана пейзажа к голубовато-зеленым тонам восточных холмов. У станции Вокинг железнодорожное сообщение еще не было восстановлено, поэтому я вышел на станцию Байфлит и направился к Майбери, мимо того места, где мы с артиллеристом разговаривали с гусарами, и того места, где я во время грозы увидел марсианина. Из любопытства я свернул в сторону и увидел в красных зарослях свою опрокинутую и разбитую тележку рядом с побелевшим обглоданным лошадиным скелетом. Я остановился и осмотрел эти останки. Потом я прошел через сосновый лес. Заросли красной травы кое-где доходили мне до шеи. Труп хозяина пятнистой собаки, вероятно, уже похоронили. Я нигде не обнаружил его. Миновав военный колледж, я увидел свой дом. Какой-то человек, стоявший на пороге своего коттеджа, окликнул меня по имени, когда я проходил мимо. Я взглянул на свой дом со смутной надеждой, которая тотчас же угасла. Замок был взломан, и дверь отворялась и захлопывалась на ветру. то окно моего кабинета, из которого мы с артиллеристом смотрели тогда на рассвете, было распахнуто, занавески в нем разбивались, с тех пор никто не закрывал окна. Сломанные кусты остались такими же, как в день моего бегства, почти 4 недели назад. Я вошел в дом, он был пуст. Коврик на лестнице был сбит и потемнел в том месте, где я сидел, промокнув до костей под грозой в ночь катастрофы. На лестнице остались следы грязных ног. Я пошел по этим следам в свой кабинет. На письменном столе все еще лежал под селенитовым пресс-папье исписанный лист бумаги, который я оставил в тот день, когда открылся первый цилиндр. Я постоял, перечитывая свою недоконченную статью о развитии нравственности в связи с общим прогрессом цивилизации. Возможно, что через 200 лет, писал я, наступит... Пророческая фраза осталась недописанной. Я вспомнил, что никак не мог сосредоточиться в то утро, и, бросив писать, пошел купить номер «Daily Chronicle» у мальчишки-газетчика. Помню, как я подошел к садовой калитке и с удивлением слушал его странный рассказ о людях с Марса. Я сошел вниз в столовую, и там увидел баранину и хлеб, уже сгнивший, и опрокинутую пивную бутылку. Все было так, как мы с артиллеристом оставили. Мой дом был пуст. Я понял все безумие тайной надежды, которую лелеял так долго. И вдруг снаружи раздался чей-то голос. Это бесполезно. Дом не обитаем. Тут, по крайней мере, 10 дней никого не было. Не мучьте себя напрасно, вы спаслись одни. Я был поражен. Не я ли сам высказал вслух свои мысли? Я обернулся. Балконная дверь была открыта настежь. Я шагнул к ней и выглянул. В саду? Изумленные и испуганные не меньше, чем я, стояли мой двоюродный брат и моя жена, бледная, без слез. Она слабо вскрикнула. «Пришла», — пробормотала она. «Знала, знала». Она поднесла руки к горлу и покачнулась. Бросился к ней и подхватил ее на руки.